Пролог. Я не страдаю узостью воображения, но есть вещи, которые мне сложно представить. День, когда меня не будет, честного чиновника, аксиоматику Ференца Кантора, планету исхода, гипотетическую прародину всех рас, вечный предмет спора философов и историков. С первопланетой сложнее всего. В ее пользу говорит сходство нашего облика, но эволюционный путь помпелианцев и, скажем, промайнов, лежит даже не в разных плоскостях, в разных системах понятий. Что перед этим внешняя одинаковость? Руки, ноги, голова? Меньше, чем ничто. Одно единственное слово, из которого, как росток из семени, восстало сотни языков, мне проще вообразить, как эта уйма языков в конце времен сойдется в одном единственном слове. Финал дается легче, нежели старт. Так человек не помнит миг рождения. Он не запоминает и миг смерти, зато не раз представляет себе его. Смущает только древний иероглиф, обозначивший Антиса. Точка, откуда начинается множество дорог. Или это все-таки множество дорог сходится в точку? Карл Мария Родерик Ован Эмерих. Мемуары. Звезды – удивительные существа. Если любоваться ими, сидя в уютных шезлонгах, выставленных на лужайке перед домом, хлебнув глоточек тутовой водки, вдыхая запах маринада, пропитавшего курятину, уже готовую подрумяниться на шпажках и наслаждаясь теплым вечером, звезды кажутся милыми котятами. Они прелестны и кокетливы, как девочки, едва вошедшие в ту сладостную пору, когда тело пахнет не молоком, а жасмином. Их хочется сравнивать с бриллиантовыми гвоздиками, дырочками в бархатном покрывале небес, взглядами ангелов. Поэты сходят с ума, живописцы безумствуют. Еще глоточек водки и лаборатории. Котята разбегутся, жасмин сменится формалином. Астрофизики покажут мирозданию козу. Следующий глоточек. Водка приятно обжигает рот и скорее прочь отсюда. Звезды же сидят на черной лужайке космоса, в креслах-качалках, попивают мятный ликер и смеются над попытками разглядеть их истинную сущность. Потому что издалека ничего не видно, а вблизи никто не может смотреть на звезду, не моргая. Так или примерно так рассуждал один лысый щеголь в шортах и рубахе на выпуск. Он коротал вечерок под двумя лунами, любовался быстро темнеющим небом и был склонен к философии. «Забавно», — сухо заметил его собеседник, седой, маленький, с диковатыми чертами лица. «Ты случайно не пишешь мемуары?» Лысый покраснел. Пряча смущение, он встал из шезлонга и отправился бродить по веранде, где на стене дома были развешаны куклы-марионетки. Разглядывая кукол, он делал вид, что пропустил вопрос мимо ушей. И вообще, риторические вопросы ответа не требуют. «Ясно», — кивнул седой. «Котята, девочки, информателло, препарат формалин. Целая жизнь в пяти словах, от начала до конца». «Так что же такое звезды?» Лысый щеголь снял с крючка марионетку, изображавшую широкоплечего красавца-блондина. Куклу следовало бы нарядить в шелк и бархат, украсив голову пышным тюрбаном, а ноги туфлями с пряжками. Вместо этого кукольных дел мастер заставил блондина довольствоваться синей робой и мешковатыми штанами, одеждой тюремного сидельца или обитателя психлечебницы. Марионетка вяло болталась на нитях. Безвольная и пассивная, она даже от ветра колыхалась, словно тряпка. Казалось, возьмись лысый за вагу, и он не сумеет влить в куклу эликсир жизни. Ну, шажок, ну, механический жест. Ну, присядем на ступенечку. Финита ля комедия. Где-то в местах крепления нитей крылся дефект. «Искушение», — тихо сказал кукольник в шортах. «Звезды — великое искушение. Никогда не знаешь, на что даешь согласие, приближаясь к ним». Над озером, невидимым отсюда, встал туман. Зыбкие пряди потянулись во все стороны. Так овсяный кисель, разлитый по столу, стекает за край. Белесая дымка заволокла деревья, обвитые лианами Тунбергии. Оранжево-алые цветы еле-еле виднелись сквозь газовую вуаль. Колыхались сонные поля арахиса, острые иглы кактусов жалили призрачную плоть вечера. Расплавились очертания холмов вдалеке, там, где располагался космопорт. Заволновался маленький топирчик, привязанный к изгороди. Но вскоре успокоился, лишь изредка фыркая. Утром здесь останутся два цвета – голубой и розовый. А сейчас туман спешил взять свое, урвать кусочек от позднего очарования. Лужайка перед домом, свободная от испарений, плыла по мерцающим волнам. Островок, сорвавшийся с якоря. «Дайте мне уником», – велела женщина. Третья обитательница островка, не считая кукол, бойкая толстуха, она трудилась у вкопанного в землю стола. Столешница была завалена грудой продуктов. Грибы, баклажаны, сладкий перец, лук, чеснок, зелень, сельдерей. И острый нож рубил это добро, как выражался лысый, в мелкое какаду. Чувствовалось, что хозяйка далека от звездных проблем. «Запросто!» Лысый щеголь достал из кармана шортов свой уником. «Лови!» Он взмахнул рукой и расхохотался, когда хозяйка дернулась, чтобы поймать приборчик. Ответный взгляд женщины превратил хохот в смущенный кашель. Стесняясь мальчишеской выходки, кукольник спустился с веранды, подошел к столу и с поклоном отдал уником. «Ну извини», — пробормотал он. «Фелиция, душенька, неужели ты предпочитаешь жить с глубоким старцем? Вместо шуток анализ мочи, вместо тутовой обезжиренное молочко, вместо здорового секса двух умудренных опытом людей». «Думаешь, лучше жить со старцем, впавшим в детство?» – спросила женщина. Отложив нож на секунду, она набрала код справочника космопорта. Сперва долго бибикал зуммер. «Занято. Большая редкость для здешнего порта. Захолустье, не избалованного наплывом кораблей». Потом голос информателлы приветливо сообщил. «В связи с повышением фоновой активности в секторе, превышающей рубеж Трингера, все рейсы отменены до 6 часов утра. Корабли, ранее вылетевшие рейсом на Борго, а также следовавшие транзитом, не принимаются. Им рекомендовано совершить посадку на Чейдау. Администрация приносит извинения». «Перестраховщики», — возмутилась хозяйка. Нож молнией замелькал в ее руках. «Окажись под лезвием не овощи, а чрезмерно осторожные диспетчеры космопорта, им бы не поздоровилось. Фоновая активность. Еще никаких флуктуаций нет и в помине. Еще неизвестно, появятся ли они вообще, а наши боягузы уже запирают ворота. Представляю, что сейчас творится на Чейдау». «Он прилетит», — заметил Седой. «Не волнуйся, Фелиция. Он обещал, значит, прилетит. Ждать и не дождаться — лишняя боль. Он не захочет причинять эту боль нам, поверьте». «Ясное дело, прилетит. Для кого я готовлю этот банкет? Если хоть одна крупица испортится, я задушу его тем галстуком, который купила маленькому негодяю в подарок». Лысый вернулся на веранду. Держа в правой руке вялого блондина, левой он взял с гвоздя троицу кукол, закрепленную на общей ваге. Все трое были вехтенами, наряженными в полувоенный камуфляж. Один дул в трубу, второй бренчал на гитаре, третий с упоением колотил в барабан. Управлять куклами можно было как всеми сразу, так и по очереди. «Я давно хотел спросить тебя, Гишер», — сказал щеголь. «Ты говоришь, боль. Так спокойно, деловито. Каково быть экзекутором?» Седой свернул очередную самокрутку. «Нормально. Я из трудовой династии. Отец, дед, прадед. Ничего другого не знаю. Но боль, причинять людям боль... Горячий чайник тоже причиняет боль, если ткнуть в него пальцем или с дуру хлебнуть из носика. А прокаженный боли не испытывает, гниет себе помаленьку, безболезненно. У меня никто испытуемых не умер, живы и здоровы. Эти на свободу вышли, те схлопотали пожизненное. С некоторыми я переписываюсь, жена, дети, хлопоты, новости. В гости, между прочим, зовут». «Не понимаю», — честно признался Лысый. «Нечего тут понимать. Я вот тоже не понимаю, с какой радости ты зовешь клиента куклой. Ты же не водишь его в прямом смысле слова». Лысый улыбнулся. «Я его не вожу. Я его работаю. Но сейчас я на пенсии. Извини, что затеял этот разговор. Ладно, я привык. Еще по маленькой. Давай. В тумане, обступившем лужайку, звучали таинственные голоса. Трели ночных птиц, вздохи ветра, шелест листьев и свирель в бамбуковой роще. Партии множества инструментов сливались в общую симфонию. Тоненько вступили скрипки звезды. Метеоры, сгорая в атмосфере, пели валторнами. Мрак космоса, смыкаясь вокруг планеты, как туман вокруг островка, прилегающего к дому, вел партию басов. Кометы били в литавры. Трое людей ждали, вслушиваясь.